Часть четвертая. Свобода, равенство, чайное. Глава первая. Первое свидание в постели по ощущениям можно сравнить с поеданием мандарина. Нет, не в том смысле, что потом приходится выплевывать частички кожуры. Вот смотришь на мандарин и никогда не знаешь, что там внутри. Иногда его так трудно очистить, кажется, будто мякоть просто впилась в кожуру, хотя плод может оказаться костлявым и сухим. Если кожура мягкая, то плод вполне может оказаться горьким и перезрелым, или же вялым и неаппетитным. В общем, не угадаешь. Мандарины куда большие проказники, нежели яблоки или бананы. Конечно, самая большая разница между раздеванием партнерши и очищением мандарина состоит в том, что мандарины не говорят с тобой, пока ты занят делом. Вот почему так интересен процесс раздевания француженок. С того самого момента, как просовываешь палец за пояс юбки француженки, до финальной части, когда вы оба лежите, восстанавливая дыхание, можно услышать множество посторонних звуков. Для француженки секс с англичанином, наверное, тоже экзотика. Много ли найдется французов, которые оглашают воздух криками «Таль-ли-хо», «Бисмилла», достигая точки кипения? Разумеется, я не имею в виду, что сам этим грешу. Но я забегаю вперед. Было утро 3 среды сентября, без 10:08. Чайная должна была открыться в первый понедельник месяца, но я всегда знал, что этого не произойдет. Строители есть строители, в конце концов. Светило яркое солнце, Елисейские поля только начинали оживать. Женщины на шпильках торопились в офисы или спешили открывать свои шикарные бутики. Машины курсировали в поисках свободных мест для парковки. Хитрые собачники делали вид, будто просто прогуливаются, в то время как их кобели и суки искали место для своих собачьих дел. Я стоял посреди своей сверкающей чистотой новенькой чайной, размышляя, что еще важного забыл сделать. Последние дни были просто безумными, их можно было сравнить с прыжками на эластичном тросе, когда не знаешь, то ли испытаешь выброс адреналина, то ли шмякнешься с головокружительной высоты. Я все еще не был на 100% уверен в том, что надежно пристегнулся. Вдруг мы откроем двери посетителям, а потом обнаружим, что у нас нет чайных пакетиков. Что если люди купят сэндвич, а потом спросят, почему в зале нет стульев? Чтобы успокоиться, я сосредоточился на яблоке. Срезал с него кожуру, отпиливал ломтики, чего никогда не делал до приезда во Францию. Здесь, казалось, привыкли счищать кожуру со всего, даже с нектаринов, пусть даже после этого руки становились липкими до подмышек. И пока я разделывал яблоко, меня не покидала мысль о том, что лучше бы я чистил мандарин. «Ну нет», — говорил я себе, — «в последние недели я прекрасно обходился без мандаринов, если не считать одного очень сочного исключения. Это во многом упрощало мою жизнь. Мандарины могут выбить из колеи, если дать им власть». Во всяком случае, Флоранс это удалось. Когда в середине августа она, наконец, вернулась в Париж, она позвонила мне из дома и попросила приехать и забрать оставшиеся вещи. Впрочем, прежде чем я смог сделать это, мне пришлось подвергнуться унизительной процедуре обыска, устроенного ее телохранителем. По крайней мере, такое ощущение у меня возникло. Когда я позвонил в дверь, меня встретила такая гора мышц, что проникнуть в квартиру можно было только боком. Венчала всю эту мощь красивая бритая голова с аккуратной черной бородкой. «Пул?» — спросил он, как будто намеревался проделать это с самыми уязвимыми частями моего тела. Примечание. «Пул — тащить, тянуть». Конец примечания. «Уи, Пол, бонсуар». «Добрый вечер». Я протянул руку, он сплющил ее, превратив в подобие сбитого автомобилем кролика, и сказал: «Жан-Филипп». Флоранс выглядывала из-за его спины, загорелая и соблазнительно сексуальная, но держалась подчеркнуто холодно. Если бы у меня было время рассуждать о такой ерунде, как гордость, я приоделся бы ради этой прощальной встречи. Но когда ты поздним вечером вынужден перевозить свои вещи, после того, как целый день расставлял оборудование и мебель, тебе просто сил не хватает переодеть обрезанные джинсы, заляпанные краской, и древнюю красную футболку, которая давно уже приобрела грязно-розовый оттенок. Флоранс представила парня как своего давнего инструктора по пилатесу. Когда-то она говорила мне, что встречалась с тренером. Теперь до меня дошло, откуда взялись те гигантские штаны, в которые меня наряжали в Карезе, и почему все, в кому не Бриджит, считали меня малышом. Оказывается, до меня там бывал этот супермен, парень, обладающий избытком физической силы, но не умеющий одеваться со вкусом. Хотя в тот вечер он выглядел довольно круто в джинсах и кричащей серебристой футболке, призванной подчеркнуть бицепсы и прочие достоинства крепкой мускулатуры. Я почему-то подумала, что, возможно, он оставил в Карезе свою уродливую одежду специально, чтобы унизить новых бойфрендов Флоранс. Я заметила, что он занимает оборонительную позицию, меня это порадовало. Представьте только, передо мной стоял парень, который мог, проходя мимо артели строителей, спросить: «Что, ребята, помощь нужна?» Они бросились бы искать ему защитный шлем. И вот сейчас он смотрел на меня так, будто я был Брюсом Ли. Так что даже атлеты могут страдать комплексом бывшего бойфренда, понял я. Это было приятно. Заботливо, по-братски, я спросил Флоранс, какие у нее теперь планы насчет работы. Все-таки она оставила насиженное место в крупной компании, чтобы помочь мне с открытием чайной. «Не проблема», — ответила она. «Профсоюзы вынудили руководство компании прекратить увольнение, и она попросила восстановить ее в должности». «Вполне логично», — подумал я. «Она возвращалась в свою прежнюю жизнь, как будто меня вовсе не существовало». Наш разговор уже сходил на нет, когда на пороге возник Джейк, мой поэт и наставник по жизни. Он помогал мне с переездом. Джейк вызвался взять на хранение, несомненно, желая попользоваться излишки одежды и коллекцию необычной кухонной утвари. Он парковал арендованный мною минивэн, пока я поднимался к Флоранс. И вот я столкнулся с затруднением. Предписывает ли французский этикет целовать на прощание свою бывшую возлюбленную? Она не вышла ко мне, когда я переступил порог, и даже стояла, скрестив руки на груди, будто держала меня на расстоянии. Казалось, она все-таки сердилась на меня, хотя я был виноват лишь в том, что слишком увлекся работой, но я заранее предупреждал ее об этом. Ну, разве что еще утратил всякие чувства к ней, в том числе и влечение. Но в этом мы с ней были квиты. Я решил придумать собственный французский этикет. Произнеся громкое «до свидания, Флоранс», чтобы всем присутствующим было понятно, что я не замышляю прощальный сеанс голышом, я шагнул к ней. Флоранс не попятилась и даже разомкнула руки. Я согнулся в поясе, дабы свести к минимуму риск генитального контакта, и созвучным «ва» поцеловал в обе щеки. Она проделала то же самое, даже мимоходом положила руку мне на плечо, хотя это было вовсе не обязательно. От нее, как обычно, пахло сладким кокосом, и мне на мгновение стало грустно от того, что я больше никогда не вдохну этот запах. Но я тут же одернул себя, вспомнив о том, что кокосовые дни остались в прошлом. Теперь мне предстояло думать о чеддере, фруктовых пирогах и сэндвичах с ветчиной.